Глава 12. Первое свидание. Дэн посмотрел на Машку, а потом на меня. «Ладно, никаких костюмов. Что еще не устраивает принцесску?» «Не знаю, как он подбирает вопросы таким образом, что я теряю всю злость и забываю, о чем вообще шла речь. Не устраивает, что ты... ты...» Я посмотрела на Машку и отчего-то разозлилась. Они совсем меня запутали. Вывели на эмоции, заставили делать не пойми что. Что один, что вторая. Вот уж правда, отличная будет пара, друг друга стоят. «Не приходи больше к моему дому!» – выпалила я и выскочила в коридор. Глаза щипало. «Хватит с меня этого кошмара! Найду только свои вещи и телефон. Надеюсь, они не пропали. Тут же наверняка и рабочие ходили, и еще кто. Уборку навели что надо, будто клининг приезжал. И не скажешь, что вчера случилось самое невероятное в истории мира ограбление. Ну и попытка изнасилования». «Лерка!» Меня нагнала Машка и потащила на улицу мимо раздевалки. Оказавшись на тротуаре, зло на меня посмотрела. «Подруги так не поступают!» «Ты о чем вообще? Забыла о нашей договоренности? Это мой, Дэн, мой, а ты перед ним крутишься и кокетничаешь!» Я просто обалдела. «Машка, я из-за тебя уволилась. Ты понимаешь, что мне сейчас срочно надо новую работу искать, потому что за учебу платить? Разбирайся с Дэном сама, меня не впутывай». «А ты не впутывайся. Ладно, сделаем так. Я тебе с оплатой помогаю, но ты даешь слово, что жестко посылаешь Дэна, если он опять полезет. Скажи, что у тебя парень, ок?» Я отступила. «Мне не нужны ни твои деньги, ни деньги Дэна, ясно? Иди и поговори с ним сама, с меня хватит». «Поговорю, и не только. Кстати, готовься, что у меня в профиле скоро будет фамилия Амурская». Я сложила руки на груди. «Мне все равно, должно быть. Но почему-то это злит». «Какое право она имела так грубо говорить со мной? Я вела себя как обычно и просто работала. Это Дэн проявил интерес ко мне, но оказался слишком настойчив. Я никому не стану врать, ни Дэну, ни уж тем более себе. Да, будет грустно покинуть салатик. Все же я вложила в него немало сил и времени, но нужно уметь отпускать, правильно?» Медленно выдохнув, я пошла обратно в кафе. Вернуть телефон. Едва я протянула руку, чтобы дернуть за ручку, как дверь передо мной открылась сама. Я подняла голову и встретилась с фиолетовыми, будто ночные фиалки, глазами. «Так бывает?» В дверях светловолосый мужчина в дорогой рубашке под цвет радужки. «Прошу вас!» – галантно улыбнулся он. «Спасибо!» «Блин, а он классный, вежливый, не то что некоторые. Странно, я не видела, чтобы в салатике были вообще какие-то посетители. И простите, задумалась, чуть вас не сбила». «В таком случае задумайтесь еще». Он мягко посмеялся. «Может, мне повезет во второй раз, и вы меня собьете? И если мой рассудок помутится от такого счастья?» Мужчина протянул мне руку. «Амир». «Лера, приятно познакомиться». «Мне тоже. Настолько, что очень хочется отпраздновать это событие. Разрешите вас угостить, Лера? Вы шли позавтракать, верно?» Я глянула на кафе и прикусила губу. Не хочу показывать Машке еще одного красавчика. «Если разрешу, это может выглядеть свиданием, а мы же едва знакомы. Давайте я покажу неплохое место, где варят вкусный кофе, и каждый заплатит за себя». «Свидание? Да вы что? Я приличный мужчина и хожу на свидание только после третьей встречи. И надеюсь, что они у нас состоятся». Он снова вкрадчиво улыбнулся. «Я очень хочу попробовать вкусный кофе, но все же я старомоден и настаиваю, чтобы мне позволили вас угостить». «Не раньше второй встречи», – посмеялась я и кивнула в сторону улицы. «Прошу за мной». О том, что вести куда-то незнакомого парня, даже если он красавчик, плохая идея, я думала всю дорогу до кофейни. Соблазн? Да, название не в тему. Располагалась на другой стороне улицы на выгодной позиции. Они обустроили обеденную зону перед витриной, огороженную красивым заборчиком, украшенным петуниями. Так что и гости чувствовали себя комфортно, и проходящие мимо соблазнялись на привал. Амир собирался зайти внутрь, но я настояла на столике здесь, на улице. Наверное, после нападок Дэна мне хотелось иметь место для маневра. Заказав напитки, я неловко теребила край футболки, а Амир с интересом изучал улицу. «Раз мы познакомились в дверях вегетарианского кафе, ты придерживаешься диеты?» – спросил он. «Ага, но еще я там работаю, вернее, работала». «О, предложили вакансию лучше?» «Скорее не сошлась с начальством», – улыбнулась я. «Но не будем об этом». «Красивый кулон», – сменил тему Амир. Я опустила взгляд вниз и махнула рукой. «Да это так, и не совсем мой даже. Подумываю от него избавиться». «Такое случается». Амир кивнул. «И да, считаю, что раз что-то не подходит, то не стоит держаться. Вдруг кому-то нужнее. А ты?» Необычайные фиалковые глаза будто мерцали изнутри. «Найдешь лучше то, что подходит тебе». «Бывает же. Просто случайная встреча. А слова бьют точно в цель. Знак?» «Пожалуй, ты прав». Я улыбнулась. «Так и сделаю». «Могу помочь». Амир протянул ладонь. И я невольно отметила тонкое белоснежное запястье и длинные пальцы. В них чувствовалось изящество, интеллигентность и красота. Я будто пила кофе с аристократом, который живет в замке. Совсем не как у Дэна, кулаки которого больше похожи на молоты. Блин, зачем я вообще их сравниваю? Зачем в принципе думаю про Дэна? Он с Машкой оценивает, как на ней сидят те отвратительные костюмчики. Каждый занят любимым делом. Красота же. И все-таки на душе тоскливо. «Отдашь кулон, и я уверен, ничего навязчивого, грубого и ненужного в твоей жизни не будет». Амир будто снова прочел мои мысли. Я потянулась к застежке, но все же оборвала движение. Не знаю почему. Может, кулон нравился мне больше, чем думала? Необходимость менять мяту заинтересовала? А может, и все грубое и навязчивое? «Пожалуй, еще поношу», – виновато улыбнулась я. «Считай меня странной, но мне сложно расставаться, даже с вещами». Мужчина изящно откинулся на спинку стула и посмотрел на меня из-под прикрытых ресниц, улыбаясь чему-то своему. «Почему странным? Я считаю это признаком верности и преданности. Редкие качества в современном мире, к моему величайшему сожалению». Я смущенно повела плечом, не зная, как реагировать. В этот момент нам принесли по чашечке капучино. И я отпила, стараясь скрыть неловкость и некоторую робость. С таким мужчиной я еще никогда не общалась. Дэн не в счет. Он тоже красавчик, тяжело не признать, но с ним проще. Сам говорит, сам действует, решает, что делать дальше. Я сердито одернула сама себя. Опять про этого бандита думаю. Подняла взгляд на своего нового знакомого. «Амир, такое красивое и редкое имя. Откуда ты?» Он мягко посмеялся, а после склонил голову к плечу. «Амир, сокращение. Полное имя я раскрою только на свидании, а значит, не раньше, чем еще через две встречи». Его глаза смеялись. «Впрочем, если тебе любопытно, я сделаю исключение и приглашу тебя раньше. Как насчет пятницы?» Я моргнула. «Свидание с Амиром?»